счастливым. Любовь разрушенные планы и столкновение двух миров сгорают в ней, не ждя пощады. И нет опаснее оков. Любовь не терпит снисхождения, ей непременно нужно все. Ее питают заверения, надежд, что взяты под крыло. Она то вспыхнет, то угаснет, тлеет до срока, как угли. Лишь дунет случай, вновь вязнет в интригах принятой игры. Она все ждет, что ей навстречу счастливо выйдет из ворот. И оттого в раздумьях вечер она все верит и зовет. Она мне сердце окрылила, и птицы по небу летят. Которую